«Где ты живешь?» — спросил генерал, оглядывая ее, как невычищенное оружие. «На Вио Специале. Это недалеко, дорогой». «Вы знаете дорогу, сержант?» «Да, сэр». «Поезжайте». Я уселся за руль и на высокой скорости поехал на Вио Специале. Там я сбросил скорость. «Вио Специале, сэр». «Дом рядом с фонарем», — сказала она, наклоняясь. Вылезая из машины, она подмигнула мне, потом прошла по тротуару к двери и стала искать ключ в сумочке. Генерал тоже вышел из машины и мрачно оглядел дом. Это было высокое, ничем не примечательное серое строение. Во всех окнах было темно. «Подождите здесь, сержант», — последовало приказание генерала. «И держите уши открытыми. Если я позову, тотчас поднимайтесь наверх». Он догнал девушку у двери. Я слышал, как она ему сказала. «Только не шуми, дорогой. Здесь никто не знает, что я принимаю мужчин». Дверь закрылась. Закурив сигарету, я осмотрел улицу и поглядел на темный дом. 2 минуты спустя в окне на верхнем этаже зажегся свет. Мне оставалось надеяться, что генерал не позовет меня, и мне не придется подниматься туда. 5 пролетов, печально подумал я. Расхаживая взад и вперед по тротуару, я поглядывал на окна и курил сигарету за сигаретой. Вдруг окно открылось, и я увидел широкие плечи генерала и его голову. «Вы здесь, сержант?» — приглушенно спросил он. «Да, сэр». «Вы мне нужны. Немедленно поднимайтесь наверх». Озадаченный, я пересек тротуар. Открыл дверь и ощупью стал подниматься на 5-й этаж. Наконец я увидел свет. «Проходите в квартиру, сержант», — нетерпеливо сказал генерал, стоя на лестничной площадке. «Я не собираюсь ждать вас здесь всю ночь». Запыхавшись, я одолел последнюю ступеньку. «Мне нужна ваша помощь, сержант», — сказал он, стоя у входной двери, спиной к свету так, что мне не было видно его лица. Но его прерывистое дыхание и хриплый голос мне не понравились. «Слушаю, сэр», — сказал я и посмотрел на него. «Войдите в спальню и посмотрите, что можно сделать. По-моему, она скончалась». «Умерла, сэр?» «Войдите и посмотрите сами, черт побери». Неожиданная злоба в его голосе подействовала на меня, как холодный душ. Я понял, что дело обстоит плохо. Поспешно пройдя мимо генерала, я заглянул в первую комнату. Она была большая, но едва обставленная. На буфете в углу стояли 2 стакана с недопитым виски. Напротив меня находилась дверь в спальню. С моего места мне видна была только спинка кровати. «Девушка в спальне!» — услышал я голос генерала. «Войдите и посмотрите на нее!» Страшный запах донесся до меня, запах, который нельзя было не узнать. «Может быть, ей это будет неприятно, сэр», — прошептал я пересохшим ртом. «Ей это уже безразлично», — ответил генерал, вцепившись мне в руку и толкнув меня вперед. «Идите!» Я поспешил к двери в спальню и еще сильнее ощутил этот неприятный запах. Меня чуть не вывернуло из-за него. Потом я посмотрел на кровать, и меня прошиб холодный пот. Мне пришлось повидать в жизни немало страшного. Я видел человека, которому гранатой разворотила всю грудь. Я присутствовал при том, как бомба попала в ящик со снарядами, на котором 5 солдат играли в карты. Я видел, как в 50 шагах от меня врезался в землю пилот на сгоревшем парашюте. Но никогда мне не приходилось видеть ничего подобного, ничего более ужасного, чем эта девушка на залитой кровью постели. Нож, орудие убийства, лежал на полу. Это был огромный нож мясника, красный от крови. Девушка была зарезана, как овца на бойне. Генерал искромсал ее тело в припадке бешенства. Нетронутой осталась только голова, и при этом на лице убитой отразился весь ужас последних ее минут. Не было сил смотреть на окровавленное тело невинной жертвы генерала. Я закрыл глаза и отвернулся. Мне стало плохо. Пришлось опереться на стену. Руки у меня были холодными, как лед. «Лучше присядьте, сержант», — насмешливо предложил генерал. «Вы неважно выглядите». Он стоял и держал направленный на меня пистолет. Слышалось звонкое тиканье стоящих на камине часов с маятником. «Сядьте, сержант», — повторил генерал. «Мне нужно с вами поговорить». Я был рад, что могу присесть на краешек софы. Не опуская оружия, генерал медленно подошел к буфету. Он налил в два бокала виски, взял один из них и кивком указал мне на другой. «Выпейте, сержант, и можете опять сесть». Я послушался его. Мои руки так дрожали, что я с трудом удерживал стакан. Генерал одним глотком опрокинул свои виски. Я выпил немного медленнее. «Теперь я чувствую себя гораздо лучше», — сказал он и поставил стакан на стол. Стиснув рукой лоб, он помотал головой. «Теперь вам известно, что произошло». «Да». «Думаю, что это можно назвать приступом бешенства», — продолжал генерал. «Я ждал его уже несколько месяцев. Может, такое не поддается пониманию и объяснению, но на меня подобное накатывает. Возможно, это не происходило бы, если бы генералы сами должны были сражаться. Я не гожусь только для штабной работы. Время от времени я должен устраивать кому-нибудь небольшое кровопускание. Что-то понемногу накапливается у меня в голове и сжимает ее все сильнее. Я не могу думать ни о чем другом и вынужден дать выход этому чувству». Я молчал, потому что был не в состоянии говорить. «И вот это произошло», — продолжал он, усевшись на ручку кресла. «Теперь я чувствую себя лучше. Завтра я снова смогу работать». Он вынул из кармана портсигар, закурил сигарету и перебросил его мне со словами. «Закурите тоже, сержант. Нам нужно серьезно поговорить». Я не поднял руки, и портсигар упал на пол. «Чертовски неприятно, что эта история с девушкой вызовет шум. Сама она никому не нужна, но полиция, конечно, попытается найти виновного. Сейчас я задам вам один вопрос и хочу получить на него беспристрастный ответ. Кто, по-вашему, важнее для армии, вы или я?» Я молча посмотрел на него. «Ну, отвечайте, сержант», — сказал он почти дружески. «Думаю, что вы, или вернее, были вы», — хрипло ответил я. «Не был, а есть, сержант. Теперь, когда эта дурацкая история осталась позади, я снова свеж и бодр, как раньше. Я это чувствую. Этого заряда мне хватит еще на несколько лет до тех пор, пока опять не накатит. Мне уже не в первый раз приходится так помогать себе». Он выдохнул дым через ноздри и посмотрел на меня. «Мне хотелось, чтобы вы взяли вину на себя. Кому-то, в конце концов, это придется сделать. А армия больше нуждается во мне, чем в вас». «Это убийство, генерал», — сказал я, стараясь сохранить спокойствие. «И я не собираюсь брать ваши преступления на себя. Вы это сделали, вам и придется отвечать». Он встал, налил себе еще виски и вернулся на место. «Армия всегда должна стоять для вас на первом месте», — сказал он, усаживаясь. «Теперь послушайте меня. Я хорошо отношусь к вам, иначе я не так говорил бы с вами. Вы славный парень и чертовски хороший сержант. Вот причина, по которой я хочу дать вам шанс на спасение. Если бы вы были мне не симпатичны, я просто-напросто пустил бы вам пулю в лоб, когда вы вошли в комнату. После этого я позвонил бы в полицию и заявил, что нашел вас здесь. Я сообщил бы, что вы украли у меня машину, поэтому я вынужден был выследить вас и нашел здесь после того, как вы убили девушку. Вы напали на меня и и у меня не оставалось ничего другого, как пристрелить вас. Уверяю вас, что мне, как генералу, поверят без дальнейших расспросов». У меня мороз пробежал по коже. Вероятно, он мог бы так и поступить. Дрожа всем телом, я сказал: «Вы этого не сделаете. Вам не удастся уйти от ответственности». «Не будь дураком», — сказал он. Его взгляд стал более жестким. «Конечно, удастся. Сержанцы ценятся дешево. Решайтесь». «Но все равно выплывет, что вы были здесь. Вы ведь заговорили с девушкой в казино. Кто-нибудь наверняка вас заметил». Он покачал головой. «Я не разговаривал с ней. Я только поднял вверх большой палец. Этого никто не заметил. А для девушки было достаточно, чтобы накинуть манто и выйти за мной». Генерал вынул из кармана какой-то предмет и стал крутить его в пальцах. «Когда вы чистили машину, сержант, я выкрал ваше удостоверение личности. Вам не следовало так небрежно обращаться с ним. Я могу оставить его около кровати. Полиции этого будет достаточно. Удостоверение и моих показаний». Я вспомнил о чрезвычайной физической силе генерала. «Если я попытаюсь отнять у него пистолет, генерал-убийца сможет одолеть меня, и я стану его жертвой, как лежащая в постели мертвая девушка. Да и по взгляду этого безумца я понял, что от смерти меня отделяет одно мгновение, и все зависит от настроения этого страшного человека, а оно может в любую минуту измениться». «Ладно, я возьму это на себя», — еле выдавил я. Напряжение, в котором находился генерал, спало. Он кивнул и улыбнулся. «Я рад, сержант. Это разумно с вашей стороны. Мне не хотелось бы вас убивать. Если вы устроите это дело с умом, то вам удастся уйти от преследования. Я дам вам достаточно денег, чтобы вы могли скрыться. Послушайте меня. Сейчас вы возьмете машину и как можно скорее поедете в Перуджу. Там вы оставите машину и поедете в Рим. Идите пешком и придерживайтесь главных магистралей. Если доберетесь туда, считайте, что вы в безопасности». Генерал вынул из бумажника 10 билетов по 10 тысяч лир каждый и швырнул их мне на колени. «Этого вам должно хватить. А теперь уходите». «Но мое начальство решит наверняка, что я дезертировал», — начал я. «Не говорите ерунды. Ваше начальство узнает, что вы убили женщину. Никто не будет ожидать вашего возвращения. Отправляйтесь, да поскорее. В вашем распоряжении не так уж много времени. Каждая секунда, потраченная на разговоры, только туже затягивает петлю на вашей шее». Я встал и пошел к двери, чувствуя у себя за спиной дуло пистолета. «Только не рассчитывайте, что вам удастся уйти безнаказанным», — сказал я. «Удастся», — со смехом ответил он. «А теперь уходите». Я открыл дверь и начал спускаться по длинной темной лестнице.